Глава 10. Бурхаев. «Ирина, чего ты такая кислая?» — спросила за обеденным столом Ася. «Ты же рекорды скоро бить начнешь. Радоваться надо!» Подруга выдавила улыбку, которую действительно нельзя было назвать иначе, чем кислой. С Рождества прошло 3 дня, и ставки на аукционе, открытом сразу после Иринкиного дебюта, неуклонно ползли вверх, обрастая нулями. Сам аукцион чем-то напомнил мне приютское посвящение в невесты. Новенькую также фотографировали, также выкладывали на сайт, демонстрируя желающим. Только вместо строгого анфас, профиль, школьная форма, были студийные фото в откровенных нарядах и провоцирующих позах. Впрочем, с фотосессии Иринка вернулась довольной и удивленно шепнула мне, что даже не подозревала, какой, оказывается, может быть красивой. Я только улыбнулась. После ее блистательной премьеры в «Айсберге» в красоте подруги вряд ли кто-то смог бы усомниться. А поскольку дебют яростной Ирины произвел фурор, то и торги затянулись. По правилам аукциона, обладателем лота становился тот, чью цену не смогли перебить в течение суток. Но судя по тому, как часто обновлялись предложения, в ближайшие дни этого не должно было случиться. Уже сейчас последняя ставка за Иринку была больше, чем конечная цена за большинство девушек «Оазиса», что вызывало некоторое напряжение даже в нашем, казалось бы, таком дружном кругу. «Это потому, что она рыжая», — обронила Вика без аппетита, помешивая диетическую кашу на воде. «Рыжие стервы, а мужики любят стерв, хоть и не признаются в этом». «Тогда уж сразу ведьма», — Иринка насмешливо прищурила зеленые глаза. После дебюта она обрела непоколебимую уверенность в себе и больше не тушевалась перед старшими подругами. Алла, сидевшая, как обычно, во главе стола, строго сказала: «Не завидуйте, девки. У Ирины настоящий талант. Дебют же видели на сайте. А талант не может не привлекать. Его даже самые тупые интуитивно чувствуют. Отсюда и такая цена». Она вздохнула и самокритично добавила: «Не все же сиськами брать». «Толку мужикам с этого таланта», — фыркнула одна из девушек. «Она им по ночам не танцевать будет». «И танцевать в том числе», — не смутилась Алла. «Бросьте ревновать, девки. Вот увидите. Ирина еще станет лучшей танцовщицей «Оазиса», если, конечно, постоянник разрешит ей танцевать». «Если еще будет постоянник», — опять буркнул кто-то. «Будет», — заверила Алла. «Такую цену, какую уже сейчас за нее дают, ради одной ночи не выкладывают». «Еще раз говорю, не завидуйте, нехорошо это». «Да и завидовать нечему», — с притворным сочувствием вздохнула Катерина, обычно молчаливая девица с россыпью черно-синих косичек. «Вы же догадываетесь, кто за нее борется?» «Кто?» — встревожилась Ася, даже отставила в сторону недопитый сок. «Ты хочешь сказать?» «Ну да». Катерина брезгливо потрясла своими косичками. «Кто у нас всех целок выкупает?» «Кто?» — спросила уже я. Алла успокаивающе тронула Иринку за плечо. «Не бери в голову, Катя преувеличивает. Да, есть тут завсегдатые, любители совсем юных девочек. Стараются обычно не пропускать, но твоя цена уже за пределами их возможностей». Иринка чуть заметно улыбнулась уголками губ и бросила на меня заговорщицкий взгляд. Разумеется, никто, кроме нас, не знал, что постоянник у нее уже почти есть, и беспокоиться не о чем. Но после обеда, когда мы вдвоем шагали к библиотеке, подруга тревожно сказала: «Я не встречалась с Яном с Рождества». «Но он же участвует в аукционе», — встревожилась и я. «Конечно, с самого начала. Только ты видела, как цена растет? Вдруг у него денег не хватит?» «Ты же говорила, что отец большая шишка и на все пойдет, чтобы из сына настоящего мужика сделать». Иринка вздохнула. «Да, но на такую сумму мы не рассчитывали. Что-то я начинаю бояться». Боялась Иринка зря. Все закончилось через 5 дней, когда стоимость лота достигла небывалой высоты, и наши соседки затруднялись вспомнить, кто еще за всю историю оазиса ушел с торгов по такой цене. Алла нашла Иринку в библиотеке, где мы корпели над английским, и, бесцеремонно прервав занятия, объявила о закрытии аукциона. Я широко раскрыла глаза. Иринка, наоборот, испуганно зажмурилась. Даже преподавательница Нина, недовольная вмешательством в свой урок, разом забыла об этом и охнула, опускаясь на стул. Никому не пришло в голову задавать вопросы, и мы втроем просто пялились на возвышающуюся на пороге Аллу. Та, видимо, ожидала другой реакции, потому что спустя довольно продолжительную паузу укоризненно спросила у моей подруги. «Тебе не интересно, кто потратил целое состояние на то, чтобы провести с тобой сегодняшнюю ночь?» Иринкино лицо посерело. «Как? Только ночь?» Алла закатила глаза. «Ну да, такие деньги за одну ночь. Ты никак зазвездела, мать. 5 лет. Тебя купили на ближайшие 5 лет. Поздравляю с постоянником!» Нина заулыбалась, протянула руку, потрепала Иринку по плечу, тоже пробормотала что-то ободряющее. Но Иринка не сводила глаз с Аллы, и та, наконец, сжалилась. «Бурхаев, Ирина, Бурхаев тебя купил. Далеко не худший вариант, знаешь ли». Я не знала фамилии Яна, и слова Аллы мне ничего не сказали, но потому как облегченно обмякла на своем стуле Иринка, как расслабилось ее лицо и потеплел взгляд. Поняла, все в порядке. «Бурхаев», — машинально повторила она. «Да, не худший». Алла, внимательно наблюдавшая за моей подругой, удивленно приподняла брови, словно ожидала иной реакции. Потом деловито распорядилась. «Значит так, на работу сегодня не идешь. После занятий занимайся чем хочешь, но чтобы к 8 вечера была дома. Я как старшая должна тебя подготовить». «Как подготовить?» — спросила я. Почему-то эти слова показались зловещими. «Обычно. Накрасить, надушить, нарядить, чтобы к покупателю наша красавица явилась при всем параде. Ну и дам несколько советов лично от себя. Девчонки, думаю, тоже в стороне не останутся. Ух, как я волновалась, когда первый раз шла к гостю!» Алла ностальгически вздохнула. «А ведь до этого замужем побывала. Но ты не бойся, все мы через такое проходим рано или поздно. Потом смеяться будешь». Но Иринка и сейчас выглядела так, словно готова смеяться. И я ее понимала. Даже меня затянувшийся аукцион держал в напряжении, что уж говорить о подруге, чью судьбу он решал. И теперь, когда стало известно, что Ян все-таки выполнил задуманное, и его не остановили за облачные ставки, Иринка просто светилась. Алла, собравшаяся уже уходить, остановилась и снова глянула на нее недоуменно. Потом непонятно сказала. «Ну и правильно. Ну и молодец. Не о чем тут переживать». И поспешно покинула библиотеку. Нина тоже выглядела слегка озадаченной. На минуту она задумалась о чем-то, решительно тряхнула головой. «Знаете что, девочки, хватит на сегодня английского. Сейчас вы все равно уже ничего не запомните. Так что идите, отдыхайте». Я обрадовалась. В голове действительно царил сумбур, и уроки были последним, о чем хотелось думать. «Айда на пляж!» — предложила Иринка. Едва мы перешагнули порог. «Хочу туда, где людей нет». Пляжи теперь почти всегда пустовали. Даже многочисленные шезлонги с них унесли. А на фоне серого неба и такого же серого моря даже когда-то ярко-желтый песок казался тусклым и белесым. Мы долго брели вдоль линии прибоя, ни о чем не разговаривая и слушая только шум волн, гонимых на берег холодным ветром. Ветер этот настойчиво трепал Иринкины распущенные волосы и мою легкую куртку, без которой я теперь не выходила на улицу. Зима, такая, к которой я привыкла и которую любила, не пришла сюда. Но и то, что царило вокруг вместо нее, уже не позволяло легко одеваться. Мы шли, пока песок не сменился камнями, а впереди не замаячили темные глыбы русалкиной ямы. Здесь как будто над землей была проведена невидимая черта, и я и Иринка одновременно остановились. Я скосила глаза на подругу и с удивлением увидела, что она улыбается, наверное, даже сама того не замечая. «Тебе не страшно?» Сорвалось у меня с языка, прежде чем я успела его прикусить. «Что?» Иринка словно проснулась. «Страшно?» «Ну, сегодня идти к Яну. Вдруг он захочет...» «А, ты про это?» Она небрежно отмахнулась. «Чего бояться-то? Девчонки говорят, что больно может и не быть. А если и будет, уж точно не больнее, чем розги. Зато интересно!» Последнее слово Иринка произнесла неожиданно смягчившимся тоном, и на ее губах опять заиграла мягкая полуулыбка. Укрепляясь в своих подозрениях, я спросила: «А вы с Яном до сих пор только целовались? Или что-то еще?» «Чего? Нет, он же такой! Даже обнимает меня так, словно я сломаться могу или вдруг исчезну! Только...» Иринка замялась, потупилась, но все-таки продолжила: «Когда целуемся, я чувствую, что... В общем, могу и все остальное. Может, поэтому мне не страшно?» Я грустно вздохнула. «Вот заберет он тебя, выйдешь замуж, и что я буду делать одна?» Иринка придала лицу привычное насмешливое выражение. «Скажешь тоже, где я и где замуж? Ян, конечно, хороший, но он для меня временная необходимость, пока мы с тобой отсюда не убежим или еще чего-нибудь не случится». Не скажу, что я поверила ее словам, но и тоскливое чувство одиночества, которое охватило меня после принесенной Аллой новости, почти отступило. Отступило бы совсем, не останься на губах моей подруги тень все той же нежной, мечтательной полуулыбки. Вечером в гостиной собрались все обитательницы нашего домика, как и в тот день, когда мы с Иринкой вернулись от Эрен после подписания контракта. Правда, на этот раз стол не накрывали и шампанское не пили. Все было строго по делу. Сначала наши старшие подруги поспорили, во что лучше одеть Иринку, и долго припирались, тряся друг перед другом вытащенными из шкафов нарядами. «Она девственница!» — кричала Ася. «И одежда должна это подчеркнуть, а вы хотите ее вырядить, как на подиум! А смысл прятать тело, которое все уже видели?» — кипятилась Вика. «Смешно и лицемерно!» Иринка молчала, храня воистину царскую невозмутимость, и лишь иронично шевелила бровями, когда на нее примеряли то один, то другой наряд. Но и она не выдержала, увидев перед собой нечто похожее на сарафан в пол, вроде тех, что мы надевали в приюте на церковные службы. «Слушайте, может, я сама выберу?» Она решительно отодвинула ворох вещей, успевший вырасти у ее ног. «Почему бы мне не надеть костюм, в котором я выступала на дебюте?» На миг наступила тишина. Девушки вытаращились на Иринку так, как если бы вдруг заговорил один из предметов мебели, а потом в гостиной поднялась волна негодования. Я не совсем поняла, чем она была вызвана, различила в общем гомоне только слова «вульгарно», и он тебя в нем уже видел. Что мне, впрочем, ничего не объяснило. Но тут нашла коса на камень. Иринка уперлась рогом и ни в какую не захотела надевать что-либо другое. После воплей, уговоров и даже угроз присутствующие пришли к компромиссу, и первая часть сборов, наконец, завершилась. Иринка оказалась в топике и юбочке от своего костюма, но расклешенные рукава в стразах были единогласно отвергнуты, и вместо них на подругу набросили что-то вроде полупрозрачной кисеи с капюшоном. А обули... Высокие, выше колен сапоги на длинной блестящей молнии. На мой взгляд, все вместе это выглядело настолько нелепо, что я про себя пожалела Яна, которому предстояло лицезреть подобное в их первую с Еринкой совместную ночь. Закрыв вопрос одежды, девушки приступили ко второй части торжественных сборов. Алла притащила косметичку размером с небольшой чемодан и, усадив Еринку перед яркой лампой, принялась вдохновленно рисовать на ее лице нечто, отдаленно напоминающее хохлому. Вика отвоевала руки моей подруги и, положив их перед собой на стол, начала делать маникюр. Ася вооружилась разнокалиберными расческами, плойками, гелями и пенками и так рьяно взялась за Еринкины волосы, что та жалобно запросила пощады, но не была услышана. Продолжалось это безумие до темноты, и я не покинула гостиную, время от времени оглашавшуюся новыми горячими спорами, лишь из жалости к Еринке, которая осталась бы в таком случае без моей молчаливой поддержки. Когда мою уставшую подругу, похожую теперь на одного из павлинов, что бродили летом по улицам оазиса, наконец оставили в покое, лицо ее было ошарашенным и изнеможенным. Чуть ли не бегом она кинулась на второй этаж, в наш номер, сопровождаемая напутствиями, советами и пожеланиями удачи. А там без сил упала на свою кровать, безжалостно сминая тщательно завитые кудри и с таким трудом подобранный наряд. Шел 22:00. Мы успели поболтать, сидя рядом на подоконнике, как в старые добрые приютские времена, и глядя на сгущающуюся тьму над морем. Море по ночам страшное, бескрайняя черная, грозно ворчащая бездна, в которую совсем не хочется вглядываться. Даже когда в южном небе висит полная, раздувшаяся до безобразия оранжевая луна, бросающая на воду бесконечную мерцающую дорожку, море не становится приятнее. Напротив, в такие ночи светило похоже на одинокий глаз, пытающийся настойчиво проникнуть сквозь толщу темной воды и высветить оттуда нечто такое, чему нельзя показываться, что должно остаться там, в глубине. Несколько раз Еринка, когда она еще имела привычку ночевать в номере, а не пропадать в грохочущем музыкой ресторане «Айсберга», вызывала меня на улицу после заката. Я стеснялась говорить ей, насколько мне не хочется подходить к краю земли, за которым только холодная вода и прилетающий из темноты ветер. Поэтому мы гуляли по пляжу. Но даже моя подруга, не упускающая ни одной возможности лишний раз окунуться в соленые волны, ни разу не порывалась сделать это ночью. Может, ей тоже не нравилась непроницаемая чернота морских глубин. А может, она, как и я, где-то на краю сознания всегда помнила о русалкиной яме, которая принимала свои жертвы лишь в темное время суток. Сегодня луны не было, зато звезд высыпало без числа. Звезды не отражались в неспокойном море, существовали как бы отдельно от него, и это меня почему-то успокаивало. Что бы ни происходило в моей жизни, неважно, где я была, в приюте, в тайге, в бескрайних полях вокруг безымянного поселка, на неотмеченном ни на одной карте острове, звезды оставались теми же. И мне было приятно, подняв глаза, увидеть привычные контуры созвездий, ухватиться за них, чтобы удержаться на слишком буйной зыбе обстоятельств. Алла постучала в дверь, когда стрелки настенных часов показали 10:55. Она была строга и деловита, придирчиво оглядела мою подругу с ног до головы, спросила про самочувствие и велела идти за ней. Я соскочила было с подоконника, пытаясь увязаться следом, но старшая остановила меня холодным взглядом. И Еринка ушла, виновато оглянувшись через плечо, а я осталась уверенная, что мне предстоит провести в одиночестве очередную длинную ночь. Но вышло по-другому. Ближе к полуночи, когда стало ясно, что ни чтением, ни зубрёжкой английского мне не удастся отвлечь себя от мыслей о Еринке, я выключила свет и устало закрыла глаза, впрочем, ни на секунду не сомневаясь в том, что спать сегодня не буду. Но, на удивление, почти сразу погрузилась в дремоту и даже начала видеть сон. Во сне все было так же, как и наяву. Тот же темный номер, та же постель, согретая моим телом, тот же мерный шум прибоя за окном. Только я здесь была уже не одна. Дверь очень медленно приоткрылась. В нее кто-то заглянул. Раздался еле слышный шорох. Чей-то шелестящий не то вздох, не то всхлип. И через порог просочилась темная тень. Тонким силуэтом замерла на фоне обоев. Это была тень Еринки. Поэтому я не испугалась. Только удивилась тому, что ее тень вернулась одна. Без нее. Тень на цыпочках двинулась вперед. Снова раздался на этот раз, несомненно, всхлип, жалобный, с каким-то кошачьим писком. Я как раз задумалась о том, можно ли спросить у тени про Еринку, когда почувствовала в сухом воздухе номера отчетливый запах мужского одеколона и терпкого табака. Сморщилась, выдохнула и поняла, что это не сон. Еринка замерла у своей постели, настороженно вглядываясь в меня. Я тоже уставилась на нее, почему-то не в силах пошевелиться. Внезапное понимание, что все происходит не во сне, напугало меня, как и то, что Еринка, в неверном свете фонаря, заглядывающего в окно, действительно походила на тень. Тень самой себя, безмолвную, крадущуюся, бестелесную. «Ты не спишь?» — наконец спросила подруга. И при звуке ее голоса я съежилась под одеялом. Так потерянно и жалобно он звучал. «Не сплю». Пришлось прокашляться, чтобы мой собственный голос не подвел меня. «А ты чего так рано?» Еринка бесшумно опустилась на кровать, сложила руки на коленях, сутулила плечи. Она по-прежнему была в своем нелепом наряде, придуманном общими усилиями наших соседок. Только полупрозрачная кисия сползла с плеч, а кудри растрепались. Я потянулась к абажуру на тумбочке, щелкнула выключателем. Вспыхнувший свет был приглушенным и уютным, совсем не ярким. Но Еринка вздрогнула всем телом, закрыла глаза рукой. Теперь стало видно, что молнии на ее высоких сапогах застегнуты лишь до половины, а по телесного цвета колготкам ползут стрелки. «Ирина...» Мой страх усилился. Я даже изо всех сил зажмурилась и снова распахнула глаза, пытаясь увериться, что это все-таки сон. Подруге сейчас полагалось быть в одном из роскошных номеров айсберга со своим Яном, а не сидеть здесь, пряча лицо не то от света, не то от меня. «Ирин, что случилось?» Еринка, наконец, опустила ладонь, прикрывающую глаза, и подняла голову. Увидев ее опухшее от слез лицо и размазанный по нему макияж, я уже не удивилась. То, что случилось нечто плохое, было понятно сразу, как только я умудрилась перепутать подругу с ее же тенью. Уверившись же в этом окончательно, я вдруг перестала бояться. Страх сменился решимостью и здоровой злостью, хоть и непонятно пока на кого. «Подожди минутку». Я вылезла из-под одеяла и, как была, в ночнушке и босиком, бросилась за дверь. Оскальзываясь на безупречно чистых ступенях, спустилась на первый этаж, не зажигая света, пошла к холодильнику. После секундного раздумья извлекла из него пакет апельсинового сока и брикет полурастаявшего шоколадного мороженого. Любая девочка знает, что лучшее лекарство от всех переживаний — сладости. Как бы ни было вокруг все плохо, стоит почувствовать вкуснятину на языке, и мир снова начинает обретать краски. Вернувшись в номер, я намешала в большой миске мороженого с соком и поставила на тумбочку между своей и Еринкиной кроватью. Подруга не хуже меня знала секрет хорошего настроения, и уговаривать ее не пришлось. Минут пять мы молча работали ложками, а когда сыто отвалились каждая на свою постель, подруга уже начала приобретать телесность, превращаясь из зыбкой тени обратно в себя. «Ты бы переоделась», — посоветовала я, невольно морщась от вида ее дурацкого наряда. «Неудобно же». Еринка вскочила и, словно спохватившись, начала торопливо избавляться от одежды, швыряя ее прямо на пол. Оставшись в одних трусиках, спросила, не глядя на меня. «Помнишь, как Алла пришла сказать, что аукцион окончен?» Я опасливо кивнула. «Мне тогда еще показалось странным, что и она, и Нина на меня так смотрели с жалостью». Я тоже вспомнила настороженные взгляды Аллы, которые она украдкой бросала на Еринку, словно удивленная ее спокойствием. «Так вот, не отрывая глаз от стены перед собой, продолжала подруга. «Теперь я поняла, почему так. Она-то уже знала, кто...» Резко замолчав, Иринка торопливо выхватила из шкафа полотенце и скользнула за дверь, а я осталась ждать ее, чувствуя поднимающуюся в душе волну паники. Догадок о том, что же могло случиться, у меня хватало, одна другой страшнее. Но того, что произошло на самом деле, о чем рассказала мне подруга, вернувшись из душа и уже взяв себя в руки, я все равно не ожидала. Иринка не соврала мне днем, сказав, будто не боится предстоящей ночи. С момента прибытия в оазис она привыкала к мысли о том, что такое рано или поздно произойдет, и научилась относиться к предстоящему как к неизбежности. Кроме того, она озаботилась теорией и за несколько недель до своего дебюта начала читать книги, где так или иначе фигурировали сексуальные отношения, а также расспрашивать об этом взрослых девушек, с которыми танцевала в студии. И со всех сторон выходило, что ничего ужасного ее не ждет. А уж после знакомства с Яном моя подруга почти уверилась, что все будет хорошо. Потому и предстоящую ночь ждала не со страхом, а с приятным волнением, с каким ждут очереди на жуткий с виду, но безопасный аттракцион. Когда вечером за ней пришла Алла, Иринка беспокоилась только о том, что слишком ярко накрашена, и скромного по своей натуре Яна это может оттолкнуть. И она решила, что первое, что сделает, переступив порог его номера, пойдет в ванную комнату и смоет с лица всю косметику. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда они вызвали лифт в холле айсберга, и Алла нажала кнопку последнего этажа. Иринка знала, что там располагаются только пентхаусы, самые дорогие апартаменты оазиса, как знала и то, что Ян, не любящий излишней роскоши, проживает в скромном стандартном номере. Но она допустила мысль, что ради такого случая, их первой совместной ночи, он мог снять и пентхаус. Алла привела ее к двери, украшенной безвкусными позолоченными вензелями, и еще раз придирчиво окинув взглядом, вдруг приобняла. «Ну, не пуха. Выпей вина или шампанского, если он предложит. А потом просто расслабься». И, развернувшись на каблуках, старшая заспешила обратно к лифту. Иринка несколько раз глубоко вздохнула, хотела постучать, но, вспомнив, что за этими вычурными дверями ее ждет не кто-нибудь, а Ян, решительно потянула ручку на себя. И там, в широком зеркальном пространстве, для нее прозвучал второй тревожный звоночек. Брошенные посреди коридора ботинки. Пусть Иринка была знакома с Яном не так давно, она все равно не могла представить, чтобы он, такой всегда опрятный и аккуратный во всем, разуваясь, оставил свою обувь там, где об нее мог споткнуться любой вошедший. Она замерла, глядя на эти ботинки, и, почувствовав вдруг неприятную смесь запахов – алкоголь, пот, сигаретный дым – что в ее сознании тоже совершенно не вязалось с Яном. Нерешительно оглянувшись на дверь, моя подруга все же двинулась вперед, туда, где в просторной гостиной люкса горел приглушенный свет и бубнил телевизор. Перешагнула через брошенные ботинки, запоздала, отметив, что размер их на порядок больше, чем может быть у тонкокосного изящного Яна, и несмело позвала. «Есть кто-нибудь?» В гостиной что-то шевельнулось, шумно выдохнула, раздались приближающиеся шаги. Увидев упавшую на бежевый ковер широкую тень, Иринка попятилась назад, окончательно уверившись, что заявилась к кому угодно, только не к своему избраннику. Так и вышло. В дверном проеме появился пожилой мужчина, невысокий, но грузный, с неприятно оплывшим каким-то бабьим лицом, редкими рыжеватыми бровями и обширной залысиной. На нем был лишь банный халат, перехваченный небрежным узлом пояса, с трудом сходящегося на выпуклом животе. Мужчина крякнул и оперся рукой о косяк, разглядывая Иринку масляными глазами. «Здравствуйте!» От неожиданности подруга начала заикаться. «Я, наверное, ошиблась. Не туда зашла. Простите». «А кому тебе надо?» Спросил мужчина неожиданно густым басом, не вяжущимся с его почти женскими чертами лица. Яринка продолжала отступать к двери, желая как можно быстрее оставить это недоразумение в прошлом, но не ответить посчитала невежливым. «К Бурхаеву. Он тоже на этаже». «Я Бурхаев», — невозмутимо ответил мужчина и шумно почесал красную шею. «А ты, значит, и есть яростная Ирина. Ну, заходи». И, не дожидаясь ответа, он вернулся в комнату. А Иринка осталась стоять на месте, совершенно не понимая, что происходит. «Мне долго ждать?» Спустя минуту подал голос мужчина, и только тогда она сумела двинуться с места. Осторожно прошла вперед и остановилась на пороге, не решаясь ступить сапогами на роскошный ковер. Это была просторная гостиная с горящим камином и огромным мягким диваном перед широкой плазменной панелью. На диване, улыбаясь, полулежал гость люкса, чей халат распахнулся уже почти до неприличия. «Присаживайся». Он небрежно похлопал ладонью рядом с собой. «Или сразу приляжешь». Иринка затрясла головой, торопливо забормотала. «Это какая-то ошибка. Здесь должен был быть человек, который заплатил за меня». «Я заплатил за тебя», — спокойно ответил мужчина, и улыбка сползла с его лица, сразу сделав его брезгливым. «Нет». Подруга опять машинально оглянулась на дверь, проверяя, свободны ли пути к отступлению. «За меня заплатил Бурхаев, Ян». «Я Бурхаев», — также невозмутимо обронил гость. «А Ян — мой сын. И он никак не мог за тебя заплатить, потому что сам еще не заработал ни копейки». «Отец Яна!» Я прижала ладонь ко рту, думая о том, что мне не хочется слышать продолжение рассказа, и испуганно обшаривая взглядом Иринкино лицо, руки, ноги. Но подруга уже смыла с лица размазавшуюся косметику, причесала волосы, переоделась и выглядела почти спокойной. «Он самый, хотя никогда бы не подумала. У них с Яном вообще ничего общего, разве что брови рыжие, да и то не тот цвет. Бедный Ян». Я была склонна считать, что бедная в этой ситуации только она сама, но сказала другое. «Так это он купил тебя? Зачем?» «Я тоже сразу об этом спросила», — недобро усмехнулась Иринка. «Ну...» Он и объяснил. «А затем, наглая ты мокрощёлка», все тем же абсолютно ровным тоном ответил Бурхаев-старший, «что вы два сопливых шкуренка вдруг возомнили себя самыми умными». Иринка лишь хлопала глазами, безмолвно, как рыба, открывая и закрывая рот. А отец Яна снова крякнул, медленно поднялся с дивана и, обойдя его, направился прямо к ней. Не найдя в себе силы отступить, моя подруга лишь завороженно следила за его приближением, как следит кролик за извиваниями колец удава. Подойдя вплотную, Бурхаев пренебрежительным жестом растрепал ее волосы, потом сжал двумя пальцами подбородок, заставив поднять лицо. «Штукатурки-то намазали», — презрительно скривил он губы. «Кудрей навертели, одели как шлюху, хотя ты и есть шлюха». Иринка наконец обрела способность двигаться и попыталась отшатнуться, но Бурхаев одной рукой грубо схватил ее за плечо, а другой рванул юбчонку, задирая ее вверх. Взвизгнув от неожиданности, подруга дернулась в сторону, но от сильного толчка в грудь отлетела к дивану, где и замерла, вцепившись в его спинку. «Ну чего ломаешься?» Голос гостя не изменился, оставаясь таким же ровным и бесстрастным. «Разве ты не за этим сюда пришла?» «Я пришла к Яну!» — выкрикнула Иринка и закусила губу, чувствуя подступающие к горлу рыдания. «Да?» Бурхаев снова начал приближаться. «И что наплел тебе этот дурак? Что никаких денег не пожалеет, выкупит тебя отсюда, увезет и женится? Он мог!» Иринка попятилась, отступая за диван, не зная, что ответить, чувствуя, как мир рушится вокруг нее. «А ты и обрадовалась, пройдоха!» Наконец-то в голосе Бурхаева-старшего появилась некая эмоциональная окраска, и было это ничем не прикрытым злорадством. Решила, что нашла лоха, которому удастся запудрить мозги. Ну, лоха ты, конечно, нашла. Вот только у него есть папа. Очень злой папа, который не позволит, чтобы всякие прошмандовки пудрили ему и без того хрен знает, чем засранные мозги. Я что, по-твоему, собственного сына не знаю? Не догадаюсь, откуда у него такая блажь вдруг в башке завелась, какую-то девку купить во что бы то ни стало? Или думала, что ваших ночных посиделок в кустах никто не заметил и ничего не понял? Что о себе возомнила, дешевка? Внезапно он подался к Иринке с неожиданной для такой грузной фигуры скоростью. Она метнулась прочь, но в последний момент грубая пятерня ухватила ее за так тщательно завитые старшими подругами кудри и рванула назад. Не удержав равновесия и на этот раз не сдержав слез, она упала на роскошный ковер, который оказался неожиданно колючим и порвал ее колготки. «Не скачи!» Брезгливо бросил Бурхаев, пихнув мою подругу ногой, как ворох тряпья. «Прискакала уже. Теперь ты на полгода моя собственность. Вставай, раздевайся и иди на диван». Вжавшись в пол и всхлипывая, Иринка смотрела, как отец Яна отходит к сервированному столику, берет с него прозрачную бутылку с коричневой жидкостью, прикладывается к ней. За его полной фигурой в полумраке прихожей виднелась входная дверь. За дверью коридор айсберга и спасительный лифт. Вот только спасительный ли? За считанные секунды, пока гость люкса гулко глотал из бутылки, Иринка успела мысленно увидеть, как она вскакивает, бежит мимо него вон из номера, вызывает лифт, жмет кнопку первого этажа, мчится через холл, минуя растерянного охранника, всем телом ударяясь от дверь, вырывается наружу в прохладную звездную ночь. А что дальше? Куда бежать? Надежно скрыться на острове можно только в одном месте — в глубоких темных водах русалкиной ямы. Бурхаев стукнул донышком бутылки по столу, обтер губы тыльной стороной ладони, обернулся к ней. «Чего сопли-то распустила? Ты продавалась, тебя купили. Причем купили не на одну ночь, а на постоянку. Радоваться должна. Или правда верила, что мой идиот на тебе женится?» Он усмехнулся, неторопливо пересек гостиную и, подойдя к Иринке, рывком поставил ее на ноги, подтолкнул к дивану. «Давай, снимай это безобразие. Одеваетесь так, словно боитесь, что кто-то забудет, какие вы шлюхи». То ли так повлияли последние слова Бурхаева, брошенные с бесконечным презрением, то ли вид собственного жалкого и заплаканного отражения, который Иринка краем глаза уловила на зеркальном потолке. Но ее страх вдруг сменился отчаянной злостью. Да, этот спесивый сноб купил ее. Да, теперь он может сделать с ней все, что угодно, и никто не придет на помощь, никто даже не посочувствует. Но ее слез он больше не увидит, как не услышит и ни слова мольбы. Выпрямив спину, вздернув подбородок, словно она опять была на подиуме и собиралась танцевать, Иринка начала раздеваться. На пол полетели сапоги, юбочка, колготки. Наконец, сняв кружевные трусики и переступив через них, она подняла голову и спокойно, почти безмятежно встретила взгляд Бурхаева. И на этот раз в нем не было презрения. «Уже лучше», — наконец вымолвил он после продолжительной паузы, во время которой бесцеремонно разглядывал мою подругу, но так и не заставил ее опустить глаза. «А то я уже подумал, что ты обычная безмозглая кукла, возомнившая себя принцессой». Он подошел к Иринке вплотную, положил руку ей на грудь, сжал, ущипнул за сосок. Не дождавшись никакой реакции, одобрительно хмыкнул. «А ведь, пожалуй, ты мне подойдешь. Пожалуй, справишься». Иринка не сочла нужным отреагировать и на этот раз, хотя понимала, что сейчас от нее ждут вопросов. Лишь чуть приподняла брови и переступила ногами на колючем ковре. Бурхаев медленно обошел вокруг нее, провел рукой по ягодицам, скользнул ладонью между ног, еще раз испытующе вгляделся в лицо и вернулся на диван, прихватив со столика бутылку. «Значит так, красавица!» Начал он уже другим, деловым тоном, без капли злобы или насмешки. «Предлагаю выбор. Или я оправдываю потраченные деньги, используя тебя по прямому назначению, то есть имею в хвост и в гриву, когда сочту нужным. Или это делает мой сын. Но погоди радоваться. Это далеко не все, что от тебя потребуется. Вы с моим дурнем часто общались?» Отец Яна не сводил с Иринки пристального водянистого взгляда, и от этого ей было более неуютно, чем от собственной наготы. Но ответила она сразу и прямо. «Каждую ночь». «Угу», — покивал Бурхаев. «То есть ты его уже достаточно знаешь, чтобы понять, что он чуток не от мира сего?» «Ян очень хороший». На этот раз Иринка позволила себе чуть повысить голос. «Для тебя он, конечно, хороший. Жениться ведь обещал. Обещал же?» «Ну вот. Это у него бзик такой, стремление спасать сирых и убогих. Еще под стол пешком ходил, а уже домой тащил котят да собачат. Но притащить прошмандовку без роду и племени я ему не позволю. Ты для другого сгодишься. Подкати-ка столик ко мне». Иринка помедлила секунду, но послушалась. Выполнив распоряжение, потянулась было поднять свою разбросанную по полу одежду, но Бурхаев остановил ее. «Нет, не одевайся пока. Вдруг ты выберешь первый вариант, тогда сразу к нему и перейдем. Но сначала послушай, как будет в другом случае. Мой сын время от времени приезжает сюда, трахается с тобой, вы общаетесь и милуетесь, ты изображаешь неземную любовь и непобедимое намерение стать его женой. В общем, твоя цель — быть для Яна очень близким человеком, заставить его полностью доверять тебе. Это ясно?» Иринка кивнула, по-прежнему стоя обнаженной на ковре, но теперь снова начиная бояться. И бояться не самого Бурхаева, а того, что он говорит. А говорил он такое. «Затем на остров прибываю я, мы с тобой встречаемся, и ты мне рассказываешь все, чем живет и дышит мой сын. Он, знаешь ли, меня в последнее время серьезно беспокоит. Иконописец хренов. Отдалился от семьи, друзья у него непонятные, такие же блаженные чудики, за девками не бегает, красками своими дебильными весь дом зас... Впрочем, это уже не твое дело. А твое — запоминать и пересказывать мне то, что он говорит и даже думает. Я хочу знать все, что на уме у моего сына, и для этого мне нужен человек, которому он будет полностью доверять. Ты вроде подходишь». Иринка замотала головой, чувствуя, как напускная уверенность и равнодушие уступают место отчаянию. «Я не могу так. Ян любит меня!» Бурхаев-старший заржал, запрокинув голову и хлопая себя по трясущемуся под халатом животу. Отсмеявшись, снова хлебнул из бутылки и взглянул на мою подругу по-новому, почти благожелательно. «А ты мне все больше нравишься. Я-то думал, что шаболда шаболдой, а ты вон, в любовь еще веришь. Стучать тебе стыдно. Думаю, сработаемся. Про любовь же я тебе сейчас поясню. Мой сын, как я уже говорил, не от мира сего, и с женщинами до сих пор отношений не имел. Я и привез его сюда за тем, чтобы он хоть бабу понюхал, а вось мозги на место встанут. А тут ты подвернулась. Но оно и к лучшему получилось, выходит. Так вот, тебе удалось очень удачно с ним познакомиться. Я бы лучше не придумал». Бурхаев-старший сделал жалобное лицо и проблеял. «В этом логове разврата и порока к нему вдруг обращается за помощью бедная овечка, которую готовят на заклание. И овечка, надо заметить, весьма недурственна собой. Вот мой дурак и поплыл, благородным спасителем себя почувствовал. Любовь у него. Любовь эта, милая ты моя дурында, пройдет очень скоро, когда он начнет общаться с другими девушками, умными, образованными, из хороших семей. Это я устрою. И постепенно с твоего светлого образа облетит позолота, и предстанешь ты перед ним той, кто есть, глупой шлюхой без роду и племени. Думаю, 6 месяцев, за которые я заплатил, в аккурат для этого хватит». «Ну так что, овечка? Сотрудничаем?»